напоминавший яростный шип кошки. Тогда он совсем перестал быть белым человеком, а сделался до самого мозга костей Тегулу Онезе, соединенным с фратрией лунных леопардов одним дыханием и одной кровью. Тут же полог в дверном проеме хижины вздрогнул, и наружу выступил Гулу, уже облаченный в ритуальный костюм и оскалившуюся маску Тегулу, увешанный шипастыми, шуршащими ожерельями. На втором шаге он остановился, а затем медленно выдвинул вперед одну босую ступню и поднял на высоту груди ладонью вниз правую руку, при этом медленно растопырив пальцы. Не отрывая подошв от земли, доктор Улов Андерсон двинулся к владениям шамана. Вход во дворик представлял собой немудреный лабиринт из плетеной ограды, состоявший из узкого прохода и двух разветвлявшихся поворотов. Передвигая ноги стопа к стопе, доктор миновал лабиринт и, проникнув во дворик, остановился для более основательного разговора. Он, выворачивая шею, водил и вертел из стороны в сторону головой, раскрывал рот. Он то высовывал язык, то прикасался им к одному или другому зубу. Он вращал глазами, а то и вовсе закрывал их. Он вертел пальцами и по-всякому сцеплял их. Он трогал ими шею, кадык и переносицу. Он делал поклоны и, разводя руками, выгибал спину. В сущности, весь рассказ и прилагавшиеся к нему просьбы заняли времени меньше, чем потребовалось бы на то, чтобы передать всю информацию человеческими словами. На исчерпывающий ответ шаману потребовалось всего 3 жеста одного пальца правой руки. Он прикоснулся указательным пальцем к нижней губе, к левому соску на груди и к пупку. Доктор затем совершил короткий поклон, затем, продолжая соблюдать все ритуальные предосторожности, двинулся задним ходом к лабиринту и, как человек посвященный, успешно выбрался наружу, ни разу не оглянувшись. У Гулу были какие-то сомнения, но он согласился, — сообщил он эксперту, вернувшись к машине. — Прекрасно! — обрадовался тот. — Не торопитесь, мистер Кис. — 200 шиллингов. — Вот как? — выпучил глаза эксперт. — Таковы нравы в самой закрытой резервации Африки. — На вашем месте я не начинал бы разговоры о нравах, — беззлобно усмехнулся доктор. — Неужели вы думали, что обойдетесь связкой бус или одной бутылкой огненной воды? — Хорошо, — быстро смеялся эксперт. — Меня не уполномочивали торговаться. Ваши дальнейшие распоряжения? — Подгонять машину ближе я не стану. — Считайте, мистер Кис, это требованием самого Гулу. Допустим, близость двигателя внутреннего сгорания отрицательно воздействует на результаты колдовства. Я готов перенести на место эксперимента все 3 бокса. Эксперту он все же для приличия взялся за один из кофров и, кряхтя, дотащил его до ограды, а уж на территорию священного дворика доктор заносил все кофры сам. Вход чужаку был запрещен. Эксперт остался у лабиринта отдуваться и вытирать платком пот. По указанию Гулу доктор установил боксы на условной линии между 2 идолами, а потом заглянул в глазницы устрашающей маски шамана. Тот сам, пробыв с минуту неподвижным идолом, повернул ладонь правой руки кверху, как бы прося что-то положить в нее. «Он хочет знать наверняка, с чем имеет дело», — негромко пояснил доктор, надеясь, что эксперт обладает хорошим слухом. «Покажите ему», — смирился тот и, немного покопошившись, перебросил доктору через ограду ключ с увесистым брелком. Произведя все действия грубой технической магии с боксом и холодильничком, доктор вынул пробирку. Маска, дрогнув резким движением, приблизилась к ней вплотную, склонилась на один бок, потом на другой, а затем также порывисто отстранилась назад. Шаман снова замер, словно окаменев. Убрав образец на место, доктор распрямился и определил, что все еще окаменевший Гулу неотрывно смотрит на стоявшего за оградой эксперта ООН.